Фелл, штат Нью-Йорк. Ноябрь 2017-го. Карли. Что же это за место? Очнувшись, я с ужасом вгляделась в темноту. Постель, огни за окном, комната — все незнакомое, чужое. С минуту я не понимала, как оказалась здесь, и это одновременно пугало и будоражило. Наконец память вернулась. Я в Фелле, городке в штате Нью-Йорк. Мое имя — Карли Кирк. Мне 20 лет, и самое главное — здесь меня быть не должно. Потянувшись к прикроватному столику, я проверила телефон. 4 часа утра. Единственный свет от фонаря и вывески круглосуточного ресторана «Деннис» проникал сквозь оконный тюль и падал на стену дымчатым квадратом. Теперь мне было уже не уснуть. Свесив на пол ноги, я нашарила на тумбочке очки и водрузила их на нос. Путь из Иллинойса был неблизким, так что после стольких часов за рулем я должна была бы спать в этом обыденном сетевом отеле в центре Фелла, как убитая. Google мне не соврал. Местечко было не ахти. В центре на каждом шагу попадались кафешки, прачечные, антикварные и букинистические лавочки со всяким хламом. Дома с объявлениями о сдаче в наем квартир, которые теснились вокруг супермаркета и аптеки. Улица, на которой расположился мой отель, проходила через весь город, словно большинство приезжающих в Фелл сразу ехали дальше, так и не свернув в центр. На въезде мне встретился знак «Добро пожаловать», который какой-то умник усовершенствовал, дописав баллончиком «отсюда». Но я не вняла предупреждение. Не снимая очков, я снова взяла телефон, чтобы прочитать электронные письма и сообщения, которые пришли, пока я спала. Первое письмо было от нашего семейного юриста. Остаток средств переведен на ваш счет. Детали перевода в приложении. Я прокрутила вниз, не вчитываясь, и даже не открыла приложенный файл. Какой смысл? Я и так знала, что мне достались кое-какие деньги от мамы. Нам с братом Грэмом пополам. Понятно, что это были не миллионы, но на первое время хватит, чтобы обеспечить себе еду и крышу над головой. Конкретные цифры мне видеть не хотелось, да я бы и не смогла. Если твоя мать умирает от рака, тем более в 51 год, такие вещи, как деньги, начинают казаться несущественными и даже глупыми. По правде говоря, в такие моменты начинаешь переоценивать всю свою жизнь. Чем я, собственно, и занималась, спустя 14 месяцев, не выныривая из пучины горя. И все никак не могла остановиться. В телефоне обнаружилась целая лавина сообщений от Грэма. «Карли, ты что творишь? Забросила колледж? И надолго? Как планируешь наверстывать? Ой, да делай, что хочешь. Пропадет оплата, будешь сама выкручиваться. Ты же понимаешь, правда? Ладно, удачи, чем бы ты там ни занималась. Постарайся не убиться». Я открыла чат и набрала. «Привет, истеричка. Это всего на пару дней. И у меня все супер, чтоб ты знал. Просто ради интереса выбралась на небольшую экскурсию. А что такого? Да все будет хорошо. Убиваться не собиралась, но спасибо за заботу. Вообще-то, я надеялась остаться здесь на более долгий срок. С тех пор, как умерла мама, идея получения степени в области бизнеса стала казаться бредовой. Поступив в колледж, я была уверена, что впереди еще куча времени, и я успею разобраться, чего я хочу на самом деле. Но мамина смерть показала, что жизнь вовсе не такая длинная, как я думала. У меня накопилось много вопросов. Кажется, настало время искать на них ответы. Хейли, невеста Грэма, тоже прислала смс-ку. «Эй, ты там в порядке? Волнуюсь. Если надо поговорить, я всегда здесь. Может, нужен новый психолог? Могу поискать. Договорились? Целую». Боже, какая же она милая. Я уже ходила к психологу и к психотерапевту. Вызывала духов, занималась йогой, медитировала, пыталась ухаживать за собой. Но в итоге я поняла, что никакая терапия мне пока не нужна. Сейчас мне было нужно только одно — получить ответы. Отложив мобильник, я раскрыла ноутбук и включила его. Кликнула файл на рабочем столе и нашла скан статьи из газеты 1982 года, под названием «Полиция ищет пропавшую женщину». Сразу под заголовком поместили фотографию молодой девушки. Репринт с реального снимка. Красивая, полная жизни девушка улыбалась в камеру. На голове начёс, волосы спереди приподняты и зафиксированы лаком, а сзади лежат свободно. В общем, типичная мода 80-х. Чистая кожа, глаза сверкают, даже на чёрно-белом фото. Подпись гласила: «В последний раз 20-летнюю Вивиан Дилейни видели в ночь с 29 на 30 ноября. Просьба тем, кто располагает сведениями о её местонахождении, обратиться в полицию». Вот он. Тот самый вопрос, на который мне так хотелось найти ответ. Сколько себя помню, я всегда была синим чулком. Жила, уткнувшись носом в очередную книгу. Только в один прекрасный день я переросла чёрного скакуна и увлеклась мрачной литературой. Той, что повествовала о всяких страшилках, вроде исчезновений и убийств, в особенности реальных. Пока остальные читали книги Роулинг, я открывала для себя Стивена Кинга. Ровесники готовили исторические доклады на тему гражданской войны, а я узнавала подробности дела Лиззи Борден. Доклад, который я потом сделала, там подробно описывалось, под каким углом и в каком именно месте лезвие топора вошло в тело её отца и мачехи, настолько обеспокоил мою учительницу, что та позвонила маме. «С Карли всё в порядке?» Мама только отмахнулась. Уж она-то знала, какая у неё мрачная дочка. «Всё в порядке. Ей просто нравится читать про убийства». Но было кое-что, о чём мама умолчала. Одно обстоятельство, о котором она вообще не любила говорить. Мой интерес развился в силу естественных причин. У нас в семье было одно нераскрытое дело. И сколько себя помню, оно не давало мне покоя. Я снова перевела взгляд на выдержку из газеты. Вив Дилейни, та девушка на фотографии, была сестрой моей матери. В 1982 году, во время ночного дежурства в мотеле «Вечерняя заря», она пропала. И с тех пор её так и не нашли. Это было гигантское тёмное пятно в истории нашей семьи. То, о чём все знали, но предпочитали не говорить. Исчезновение Вив, по ощущениям, было похоже на удаление зуба. «Не приставай к маме с расспросами», — посоветовал отец примерно за год до того, как навсегда от нас ушёл. «Она расстроится». И даже мой брат, вечная заноза в заднице, отреагировал на расспросы болезненно. Сказал, что это было убийство. Кто-то похитил её и убил. Какой-то маньяк с крюком. Жуть просто. Ясное дело, маме не хочется это обсуждать. С тех пор, как пропала тётя, прошло 35 лет. Бабушка и дедушка, родители мамы и Вив, уже давно умерли. Фотографий пропавшей в доме не было. Не осталось ничего, чтобы напоминало о ней. Во время летних каникул, за год до маминой смерти, я обнаружила в интернете заметку о Вив и впервые увидела её своими глазами. Я решила, что, наверное, прошло уже достаточно времени. Так что я распечатала выдержку из газеты и спустилась в гостиную, чтобы показать её маме. После ужина она сидела на диване перед телевизором. «Гляди, что я нашла», — объявила я. Забрав у меня листок, мама начала читать. Потом взглянула на фотографию и долго-долго не отводила глаз. Когда она подняла взгляд, у неё было странное лицо, какого я никогда у неё не видела, ни раньше, ни потом. Наверное, боль. А ещё усталость и застарелый, гниющий, проедающий насквозь страх. В тот момент я и подумать не могла, что у мамы рак, и всего через год я её потеряю. А может, она уже тогда знала и просто ничего не сказала. Но мне почему-то в это не верится. То её выражение, тот ужас. Всё это из-за Вивиан. Когда мама наконец заговорила, её голос звучал бесцветно, был совершенно лишён каких-либо эмоций. «Вивиан умерла», — сказала она. Потом отложила листок, поднялась и вышла из комнаты. Больше я её никогда об этом не спрашивала. Только после маминой смерти я не на шутку разозлилась. Правда, не на неё саму, нет, Когда Вив пропала, мама была подростком и не могла толком ничего сделать. Но как же остальные? Полиция, соседи, ее родители? Почему ее не объявили в розыск во всем штате? Почему Вив позволили исчезнуть и даже не пытались ее найти? Первым делом я обратилась к Грэму. Он был старше и помнил больше меня. «К тому моменту бабушка и дедушка уже развелись», — сказал мне брат. «Когда Вив пропала, бабушка воспитывала ее одна». «И что, она поэтому не стала разыскивать дочь? А дедушка?» Грэм только пожал плечами. «У бабушки особо не было денег. К тому же мама говорила, что они с Вив постоянно ругались, никогда не ладили». Я уставилась на него, не веря собственным ушам. Мы с ним сидели в маминой съемной квартире посреди ее старых вещей и коробок. Рядом лежала еда, которую мы заказали в ресторане. Собирались слегка перекусить. «Это мама тебе сама рассказала? Мне она ничего такого не говорила». Брат снова пожал плечами, прислонился к одной из коробок и уткнулся в телефон. «Тогда ведь еще не было интернета», — объяснил он. «Никаких анализов ДНК. Хочешь кого-то найти? Садись за руль, да сам отправляйся на поиски. Бабушка же не могла просто бросить работу и сорваться в Фэл. А дедушка к этому времени уже снова женился. По-моему, ему и дела-то до них особо не было». А вот это чистая правда. У мамы с ее отцом, который бросил семью на произвол судьбы, отношения складывались так плохо, что она даже не пришла на его похороны. «Ну а как же полиция?» — не отставала я. Грэм отложил ненадолго мобильник и задумался. «Ну что сказать, Вив не раз убегала из дома, а к тому моменту ей уже исполнилось 20. Копы, наверное, решили, что она просто переехала». Он заглянул мне в глаза. «Тебе и правда очень интересно, да?» «Да, мне очень интересно. Они ведь даже тело не нашли. За окном уже давным-давно не 1982-й. Теперь у нас есть интернет, есть анализ ДНК. Может, что-то еще можно сделать?» «И кто же это сделает? Ты?» «Да, я». Казалось, что никого другого просто не осталось. И теперь, после смерти мамы, я, наконец, смогла задавать какие угодно вопросы и не бояться ранить ее чувства. Мама унесла с собой на тот свет все воспоминания о Вив, и я больше никогда о ней не услышу. Осознав это, я ощутила беспомощную ярость. Мои многочисленные психологи и психотерапевты считали, что это чувство необходимо проработать. Но, по крайней мере, часть этой ярости, часть этого возмущения, направленного на окружающих, за то, что похищение и убийство моей тети списали на обыденное происшествие, я могла проработать, отправившись в Фэл и найдя там ответы сама. Я кликнула на скан еще одной статьи, сохраненной у меня на компьютере. Незатейливый заголовок гласил: «Пропавшую девушку по-прежнему ищут». Деталей набралось немного. Вив было 20 лет, в Фэле она провела 3 месяца, работала в мотеле «Вечерняя заря» в ночную смену. В одну из таких смен, прямо посреди ночи, она пропала, оставив после себя все имущество, включая машину и сумочку с личными вещами. Ее соседка по квартире, девушка по имени Дженни Саммерс, описала Вив как приятного человека, с которым легко найти общий язык. Еще один знакомый, его имя не называлось, сказал, что она была симпатичной и полной жизни. По словам опрошенных, серьезных отношений у нее ни с кем не было. Наркотиками и алкоголем не увлекалась, проституцией не занималась. Согласно заметке, ее мать, то есть моя бабушка, была крайне обеспокоена произошедшим. Красивая девушка. И вот ее больше нет. Ушла куда-то пешком. Без денег. Умерла. Национальные СМИ, как, впрочем, и те, что освещали события на уровне штата, обошли случай Вив стороной. Местные газеты не успели оцифровать, поэтому все архивные выпуски хранились в библиотеке Фэла. В самом начале расследования мне удалось найти лишь несколько блогов, которые вели поклонники тру-крайма, да пару топиков на Реддите за авторством каких-то диванных сыщиков. Нигде не говорилось конкретно о Вивиан, но зато многие обсуждали Фэл. Оказалось, в городе произошло далеко не одно оставшееся нераскрытым убийство. Такое крошечное местечко — настоящий рай для любого фаната тру-крайма. Вторая статья обнаружилась в маминых вещах. После ее смерти я разбирала комод и нашла припрятанный под одеждой в дальнем углу ящика конверт. Белый, плотный, совершенно новый. Подписанный на обороте изящным маминым почерком. Улица Гривиль, 27, квартира Си. Может, адрес ВИФ? Старая газетная вырезка внутри конверта чуть не рассыпалась у меня в руках, поэтому я сразу отсканировала ее и добавила к той, которую нашла первой. Вивиан умерла. Мама, которая не хотела помнить о своей сестре, не хотела даже говорить о ней, хранила эту заметку вместе с адресом на протяжении 35 лет. Более того, в какой-то момент она переложила вырезку в новенький конверт и даже подписала адрес. То есть ей пришлось, как минимум, вынуть ее из старого конверта, а там уж кто знает, может, она ее даже перечитала? ВИФ и вправду существовала. Не страшилка и не сказочка про привидение. Реальная девушка, мамина сестра. Не знаю почему, но при первом же взгляде на тот хрустящий конверт все сразу стало ясно. В жизни мамы Вивиан что-то значила. Что-то такое, чего мне уже никогда не понять. В моем распоряжении оказались всего две газетные вырезки и память о чужом горе. Правда, позже появилось еще кое-что. Небольшие сбережения и подробный маршрут поездки из родного Иллинойса в Фелл. А еще адрес квартиры Вивиан, вероятно, и мотеля «Вечерняя заря». Ни парня, ни учебы, к которой лежала бы душа, у меня не было. Зато были своя машина и минимум личных вещей, без труда уместившихся на заднем сиденье. В свои 20 я еще даже толком не успела начать жить, как, впрочем, и сама ВИФ. Отпросившись с учебы, Грэм явно принял это слишком близко к сердцу, я прыгнула в машину и отправилась в путь. Собственно, так я сюда и попала. Хотела посмотреть город, покопаться в архиве местной библиотеки и, конечно, взглянуть на вечернюю зарю. Тот самый мотель, который, если верить интернету, по-прежнему работал. Возможно, кто-то из местных знал Вивиан и мог что-то о ней рассказать. Может, тогда она превратилась бы из выцветшей фотографии в дальнем углу ящика в нечто большее. Ее исчезновение было главной загадкой нашей семьи, и мне очень хотелось разобраться во всем лично, пусть ради этого придется пропустить несколько учебных дней. Постарайся не убиться. Старший брат пытался меня напугать. Не вышло. Я не из пугливых. И все же, закрыв ноутбук, я невольно подумала о том, что пришлось пережить девушке на фото. Кто-то хватает ее на улице, везет куда-то, причиняет ей боль и в конце концов убивает. Потом избавляется от тела в каком-нибудь укромном месте, где оно, возможно, и пролежало все эти годы. Вполне вероятно, что от ВИФ уже остался один скелет, а ее убийца, кем бы он ни был, умер или сел в тюрьму. А может и нет. Вивиан умерла. Да чего же это несправедливо, что они вот так просто забыли, сведя целую жизнь к жалким клочкам газеты. Несправедливо, что мама забрала с собой все воспоминания о пережитом их семьей горе. Несправедливо, что на ВИФ всем, кроме меня, было глубоко плевать. Но теперь я была в Фелле, там, где меня не должно было быть. И все ждала и ждала, не смыкая глаз. Когда же, наконец, наступит новое утро.